Глава 27. Алексей. Весь день из головы не идет разговор с братом. Не хочется признаваться даже самому себе, но Лидия меня зацепила. Нравится она мне, это правда. Но влюбился, как говорит брат, это уж слишком. Или нет? Не знаю, что и думать. Очень давно не испытывал что-то подобное. Забыл, как бывает. Да и зарекся после Ксении. И все же не могу избавиться от навязчивых мыслей и желаний. Хочется прижать ее покрепче и никуда не отпускать. Да и Тася она явно понравилась. Может, и правда попробовать. Но размышления разбиваются о реальность. Проблемы с одним из ресторанов выходят на первый план. Некачественный продукт, жалобы клиента, проверка, последствия. Все это отнимает массу сил и энергии. Не замечаю, как пролетает время. А когда смотрю на часы, понимаю, что сильно задержался на работе. Хорошо, хоть успел позвонить няне и попросить прийти. А Тася из сада забрал Костя. Она, наверное, уже спит. Я столько пропускаю в жизни дочери. Тру лицо, чтобы хоть немного снять усталость. Перебирая документы, завтра предстоит еще много работы. Но главная проблема решена. Никаких исков не будет. Клиент принял наши извинения и компенсацию, и я наказал усилить контроль за качеством закупок. Вроде бы утряслось. Наконец, понимаю, что все остальное вполне терпит до завтра, беру пиджак и спускаюсь на парковку. Костю я отпустил, но на такой случай всегда есть запасная машина. И только подойдя к ней, осознаю, как устал. Засну ведь за рулем, еще аварию устрою, ну нафиг. От греха подальше вызываю такси, надежнее и проще. Машина приезжает минут через 5, а я все это время снова думаю о Лиде. В такси я практически засыпаю, но уже у дома резко подрываюсь. Сон как рукой снимает. И ведь знаю, что наверняка все спят, и Лида тоже. Но возможность ее увидеть слегка потрясывает. Разумеется, будить я ее не собираюсь, но вдруг она не спит. Захожу в дом. Тихо, темно, горят лишь ночные лампы, слегка рассеивая мрак. Эх, жаль, что надежда не оправдалась. Хочу уже направиться к себе, как вдруг желудок протестующе бурчит. Ну да, я сегодня только завтракал, на остальное не было времени. И хотя на ночь есть вредно, все же направляюсь на кухню. Открываю холодильник, он ломится от еды. Тетя Клава, как всегда, на высоте. Но мне всего этого не хочется, как и бутербродов, поэтому решительно достаю яйца, молоко, помидоры, сыр и зелень, омлета будет достаточно. Пока руки привычно сбивают в миске омлет, мысли гуляют далеко, и вдруг вздрагиваю, когда за спиной раздается. «К вам тоже приходит ночная жрушка?» От неожиданности венчик падает на пол, и я поворачиваюсь. «Лида?» Такая милая, нежная, мягкая, в легкой пижаме. «Простите», — указывает глазами на венчик, — «я не хотела». «Пустяки». Поднимаю, кидаю в раковину и беру другой. «Я думал, вы спите?» Я читала, а потом услышала странный шум и пришла посмотреть, что происходит. Черт, я не закрыл дверь. Но вместо того, чтобы расстроиться, ощущаю радость. Теперь могу на нее смотреть, хотя бы так. Хотя стоит признать, что хочется гораздо большего. «Так что насчет жрушки?» — снова спрашивает Лида и усмехается. «Да, бывает, особенно когда за весь день во рту не крошки». «Бедняжка», — говорит Лида, но в голосе не сочувствие, а легкая насмешка. «Ко мне она тоже иногда приходит». «Хотите присоединиться?» «Предлагаю», и неожиданно Лида кивает. С сомнением смотрю на миску, а потом беру еще яйца и добавляю. Иначе на двоих не хватит. Замечаю, как Лида завороженно следит за тем, что я делаю, словно никогда не видела подобного. Гоню от себя прочие мысли, но если она не умеет готовить, я бы с радостью ее поучил. В фантазиях тут же возникает картинка, как она стоит у стола, а я подхожу сзади, кладу руки на ее ладошки, прижимаюсь крепко и веду, направляя каждое движение. По телу проходит жаркая волна, а я отгоняю картинку. Не время и не место. Возвращаюсь в реальность. Достаю сковороду, лью масло, а затем и подготовленные яйца. Они шкварчат, распространяя по кухне умопомрачительный аромат. и буквально через пару минут ставлю на стол две тарелки и кладу приборы. «Приятного аппетита!» Желаю и уже хочу приступить к еде, учитывая, что желудок настойчиво требует, но замираю, не в силах отвести взгляд от Лиды. Она берет кусочек омлета и аккуратно кладет в рот, а после закатывает глаза, запрокидывает голову и тихо стонет. Меня буквально прошивает от возбуждения, неожиданно острого. Наблюдаю, как Лида смакует еду, и не могу оторвать глаз. Хочется стать тем самым омлетом, чтобы иметь возможность коснуться этих мягких губ. О чем я думаю? Смущаюсь и отвожу глаза. Надеюсь, она ничего не заметила. Начинаю поглощать омлет, стараясь не поднимать взгляд от тарелки. И лишь когда заканчиваю, слышу «Спасибо, было очень вкусно. Никогда ничего вкуснее не ела». И смотрю на Лиду. Она довольно облизывается, и я залипаю на движениях маленького язычка. Снова ошпаривает, но я держу себя в руках. Рад, что понравилось. Собираю посуду, быстро мою. Нет смысла ставить в посудомойку. До утра все засохнет, а помыть руками не проблема, когда ее мало. И когда поворачиваюсь, чтобы вытереть руки, вижу устремленный на меня восхищенный взгляд. Готовит, посуду моет. Прямо мечта. Да уж, такая мечта, что жена сбежала, прогоняя мысль о Ксюше. Ей больше не место в наших Стасе жизнях, а в мыслях и подавно. «Ну вот, поели, теперь можно и поспать!» Тоном лягушки из мультика говорит Лида, и я фыркаю. «Спокойной ночи!» Она уже готова выехать из кухни, как я бросаюсь к ней. Еще хоть немного побыть рядом. «Я помогу!» «Не надо, я позову Ольгу!» «Зачем будет сиделку, если я тут?» Решительно берусь за ручки кресла и везу Лиду в ее спальню. Довожу до постели, а потом подхватываю девушку на руки. Она, не отрываясь, смотрит на меня, и я, словно под гипнозом, наклоняюсь и слегка касаюсь ее губ.